Глава 25. Тот, кто был мертв. Сны о железе. Орел 10. Люций вскочил на ноги, первым из детей императора придя в себя после ударной волны, которая вырвалась из шахты. Все его чувства трепетали в предвкушении нового ощущения, которое превзойдет все испытанное раньше. Клинок меча, плясавшего в его руке, мерцал. Даже воздух был наполнен предчувствием чего-то необычайного. Бой в зале башен стал для Люция проверкой. Не его мастерство, ибо эльдарские призрачные воины не могли сравниться с мечником, а его способности мириться со скукой. Эйдолон получил от примарха ясный приказ обеспечивать безопасность смертных, которые несли трофеи из призматики, пока их ценный груз не отправится вниз в шахту. Люций не знал, почему выполнение этого приказа было поручено именно Эйдолону. Возможно, причиной было то, что один раз он уже умер. Как бы то ни было, смертные рабы опорожнили контейнеры, которые несли, а затем сами шагнули в зеленый свет и скрылись в шахте. Этого тоже требовал приказ. Люцию было все равно. Бой превратился в серию скучных, однообразных поединков, которые он с легкостью выигрывал. Среди эльдарских механизмов не было ему равного, и Люций перепробовал все известные ему стили боя, просто чтобы не насытиться повторением одних и тех же смертоносных ударов. Но сейчас Фулгрим вернулся, и ореол, окружавший его, состоял из тех же самоцветов, что служили сердцами безмозглым эльдарским механизмом. Полок из драгоценностей был столь плотным, что за ним практически терялась дальняя часть зала. Однако Люций различил там смутное движение, и его инстинкт воина подсказывал, что увиденное важно. Но он не мог сосредоточиться ни на чем, кроме примарха. Люций видел, что фениксиец уже не тот, кем он был, когда высадился на планету. Он парил над девом шахты, откуда вместо прежнего фонтана зеленого сияния, устремлявшегося в бесконечную тьму наверху, сочился лишь угасающий отсвет. Броня Фулгрима лучилась, словно под ней была заключена энергия тысячи солнц, рвущаяся на свободу. Темные, как будто искусственные глаза примарха превратились в две черные дыры, врата к таким высотам чувственности, о которых могли помыслить лишь безумцы. Те, кто готов на все ради этих ощущений. Плащ Фулгрима упал, затем лицо его исказилось, как если бы он испытывал одновременно острейшую боль и наслаждение. Люций не хотел отводить глаз от этого чудесного зрелища, но все же посмотрел и на остальных присутствующих в зале. Рядом стоял Ланомия Руин, чьи ядовитые кинжалы оказались бессильны против творения Эльдар. Язвительное выражение на его лице сменилось волнением, вызванным грядущим преображением примарха. Из носа и ушей Руина сочились багряные ручейки крови. Прямо впереди был Марий Вайросиан, преддверие чуда, заглушивший свое акустическое оружие, и Люцию захотелось попросить его сыграть какую-нибудь оглушительную какофонию, которая бы сделала честь такому моменту. Вид Фулгрима вызвал у него слезы и заставил изуродованные черты лица изобразить нечто между обожанием и злобной завистью. Учитывая, насколько Вайросиан увлекался модификацией плоти, прочитать его эмоции по лицу иногда было невозможно. Крисандр Кинжальный замер на месте, широко улыбаясь от удовольствия и облизывая утыканным крючьим языком изрезанные губы. Величие момента, наконец, похоже, дошло и до железных воинов. Присутствие божества, обретшего полную силу, заставило их оцепенеть. Грядущий триумф Фулгрима заворожил их настолько, что ни один из этих тугодумов даже не попытался подойти к своему обреченному примарху, несмотря на его явные страдания. Один Эйдолон, похоже, не поддался тому ступору, который охватил всех, кто уцелел после атаки эльдарских механизмов. Он пошел к примарху, когда Фулгрим медленно спустился к краю шахты. Едва ноги примарха коснулись земли, Люций ощутил, как весь мир содрогнулся, словно протестуя. Казалось, в глубинах планеты столкнулись две тектонические плиты, и сокрушительная сила этого толчка лишь начинает свой путь к поверхности. Люций хотел подойти ближе к примарху, но не мог приказать своему телу двинуться так же, как не мог приказать сердцу успокоиться. Его тело понимало то, чего не понимали его желания. Рождение должно было скоро начаться. И как свойственно всем рождениям, это был очень личный момент. Эйдолон достал из-под плаща меч, серый, тускло мерцающий клинок, который Люций сразу узнал. Таким оружием можно было убить бога. И в древние времена подобный меч считали бы заколдованным. Анафем был тенью того двуручного меча, который, как гласили слухи, был украден из зала изобретений на Ксенобии. Капеллан из 17-го легиона укоротил клинок до размеров обычного гладиуса, хотя никто не знал, зачем это было сделано. Эйдолон поднял анафем глазам Фулгрима и проговорил что-то, но Люций не расслышал слов. Примарх кивнул, и Эйдолон воткнул клинок в бок примарху. Дети императора хором вскрикнули, но не сдвинулись с места под влиянием удивительной силы, исходившей от божественной фигуры. «Тот, кто был мертв, вернет меня к жизни!» — закричал Фулгрим. И Люций заплакал от боли, которая слышалась в его голосе. «Тот, кто воскрес, станет свидетелем моего перерождения!» Двигаясь по кругу, Эйдолон продолжал вонзать меч в тело примарха, каждый раз погружая клинок вплоть до самого Эфеса. Фулгрим истекал кровью, и лицо его выдавало муки, которые вызывал каждый удар. Вернув обогренное оружие в ножны, Эйдолон встал перед примархом и руками развел края первой раны. Запрокинув голову, Фулгрим издал яростный крик, который мог бы соперничать с ревом Ангрона. Никакие гвозди мясника не заставили бы живое существо так кричать, и Люций поклялся, что убьет Эйдолона за пытку, которой тот подверг примарха. Но это был еще не конец. Эйдолон вновь зашагал вокруг Фулгрима, скользкими от крови латными перчатками, растягивая края каждой раны, пока примарх не зашатался на ногах, чуть не падая. Усилием воли он сдерживал собственный метаболизм, не позволяя ранам исцелиться. Люций не понимал, ради чего устроена эта пытка, но мог сказать, что процесс близок к завершению, потому какой силой полнился зал. Сила эта, освободившись, могла, наконец, явить себя миру, чьи мертвые стражи сдерживали ее веками. Плоть Люция отзывалась на ее ауру. По коже шли мурашки, а нервные окончания трепетали одновременно от блаженства и отвращения. Он все больше чувствовал предвкушение, почти как в той засаде, которую капитаны легиона устроили Фулгриму в галерее мечей. Только на этот раз чувство было острым, пронзительным. Так ждут удара молнии или попадания пули. Так замирает время в миг перед приземлением десантной капсулы. Могущество, которое за всю историю человечества не видел ни простой смертный, ни транс-человек, ни кто-либо еще, вот-вот должно было стать явью. С предельной ясностью Люций вдруг осознал, что Эльдар погибли именно из-за этого. Они жаждали могущества, но оказались его недостойны. «Давай же», — сказал Эйдолону Фулгрим, чье лицо превратилось в плачущую маску. Эйдолон кивнул, поднял руку, и целое созвездие самоцветов, отделившись от основной массы камней под сводом зала, устремилось к нему. Выхватывая камни из воздуха, он начал погружать их один за другим в раны, которые нанес плоти примарха. Люций уловил мимолетные всплески ужаса и отчаяния, но эти отголоски исчезали с каждым новым камнем, который Эйдолон помещал в тело Фулгрима. Сначала 10, потом еще 10, и еще, и еще, пока не стало казаться, что больше уже не влезет. Плоть Фулгрима бугрилась от поглощенных душ, но Эйдолон все равно продолжал собирать их из воздуха и вдавливать в раны. «Хватит!» — взмолился Фулгрим, на что Эйдолон покачал головой. Несмотря на плач и стоны, несмотря на мольбы о прекращении пытки, в глазах примарха горела просьба «Еще!». Наконец Эйдолон закончил, и Люций судорожно выдохнул. «Еще один!» — прошептал Фулгрим. «Камень Маугитар!» Эйдолон помедлил, идя вокруг изуродованного примарха и осматривая каждую окровавленную трещину в его доспехе. «Быстрее!» — вскричал Фулгрим. «Время пришло! Последняя ступень к моему вознесению!» «Я не могу найти его, повелитель!» — ответил Эйдолон. «Он там!» — заорал примарх. «Он в нагруднике!» И тогда по залу разнесся голос, скрипучий и резкий, словно камень, царапающий металл. Пошатываясь, на краю шахты стоял Пертураба, поток крови стекал по его животу из глубокой раны. Лицо железного владыки стало землисто-бледным, и он напоминал труп с пергаментной кожей, способный двигаться только благодаря лихорадочной одержимости. В руке он держал Маугитар, поверхность которого разделили сталкивающиеся вихри черного и золотого цветов. «Ты не это ищешь?» — спросил он.